Глава третья. Если вы секретарь. При всем том, что взгляды на должность секретаря сильно разнятся, работа эта была и остается одной из самых важных и необходимых. Жаль, что до сих пор никто не придумал поставить памятник или хотя бы бюст в честь представителей этого нелегкого вида деятельности. Поэтому сейчас мы с вами поговорим о том, что нужно иметь в виду, чтобы, работая секретарем, не ударить в грязь лицом и не уронить в грязь лицо самой фирмы, где вы будете работать.